Облаченный в столь своеобразный наряд, он почувствовал симпатию к учителю и даже какие-то угрызения совести, ибо воскликнул: «Сеньор, я ваш гид!» Возле трехэтажного дома, недавно обгоревшего, он схватил Хоринито за рукав. «Глядите, это развалины Рима!» После чего в изнеможении откинулся назад и попросил лиру на кувшин вина. В гостинице «Звезда Италии» предупредительный портье, сдержав свое изумление при виде живописного туриста, подбежал к нам с листком, прося его заполнить. Но странный посетитель презрительно заявил ему, что он, слава Мадонне, писать не умеет и учиться этому скучному делу даже за вторую пару таких же прекрасных штанов не станет. «Имя? Эрколе Бамбуч. Откуда приехал? Он лежит днем на Вио Паскудини, а ночью под железнодорожным мостом, что близ церкви святого Франциска. Род занятий?» Он на мгновение смутился, поглядел себе на ноги, оглянулся, как будто потерял что-то, но потом гордо закричал: «Никакой!» Мистер Куль, Алексей Спиридонович, даже Айша очень заинтересовались выбором учителя и начали всячески интервьюировать Эрколе, который разлегся на софе курительного салона. Мистер Куль интересовался главным образом отношением Бамбуччи к Библии и к доллару. Но итальянец проявил и к тому, и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллары — это нечто вроде лир и даже лучше, заявил, что он от них не отказывается, но полагает, что не Бамбуччи должен добывать лиры, а приблизительно наоборот. Он часто думал, что какой-нибудь английский осел найдет его на Виа Паскудине и даст ему 1000 лир. За что? За то, что он настоящий римлянин. За то, что он Эрколе. И вообще, у этих ослов, жест в сторону Хуриниту, нет Рима, но есть уйма денег. Кроме того, у него были другие планы. Например, жениться на богатой американке. «Вы американец? Правда? А может быть, у вас есть дочка, которая хочет выйти замуж за благородного и красивого римлянина? За Эрколе Бамбуч?» «Нет, жаль. Скажите, а ваши родители не выходцы из Каве ди Лаванья? Видите ли, оттуда многие уехали в Америку, и это неплохой способ найти дядюшку». «Нет». «Ну что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне 10 сольди». «Так, на 2 сольди можно съесть у стойки макарон в сале, на 2 живых полипов, на 4 литра вина, на остаток кусок Тосканы, хорошая сигара, толстая, как собачий хвост. Или на 6 вина, а возле Колизея подобрать 2 великолепных окурков, ибо эти ослы бросают недокуренные до конца папиросы. А за сим под мост, и уверяю вас, что жизнь превосходная штука, а ваши доллары — ерунда». Произнеся такую длинную сентенцию, Эрколе предался своему любимому занятию, то есть начал плеваться, решив окружить сложным узором ботинки мистера Куля. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Эрколе остановил его. «Не бойтесь. Я не буду Эрколе Бамбуччи, если я задену кончик вашего башмака». Отдаться вполне этому мирному занятию помешал Эрколе Алексей Спиридонович, проникновенным голосом начавший допытываться: «Скажите, у вас бывают муки, терзания?» «О, да, в особенности осенью, когда много дыни фиг. Бывает, что я не могу уснуть от колик». «Нет, духовные муки». Ну, как объяснить вам это? Чувствуете ли вы иногда потребность все уничтожить, сжечь старый хлам, переродиться? Еще бы! Он, Эрколе, обожает праздники, когда из домов вытаскивают старье, тюфяки с клочьями сена, одноногие столы, провалившиеся ящики, складывают все в костры и зажигают. Шутихи, бум-бум! Это все в честь Святой Марии. Вот вы говорите «святой», значит, вы чувствуете, что есть нечто над нами, провидение. Ну, конечно, а банка Лотто? Никто, слышите, никто, даже сам король не знает, какие выйдут номера. Эрколе очень любит играть в банку Лотто. Один раз в складчину он выиграл 4 лиры. А почему все так устроено? Вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, умру. А почему все так устроено, об этом думать не стоит, ибо думать вообще очень трудно и скучно, а тем более в такую жару. Лучше будет, если Алексей Спиридонович принесет 2 тосканы, ляжет рядом, закурит и будет плевать вокруг 2-го ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядюшка, а так что-то с долларами. Айша сказал, «Вы не знаете, почему господин взял его с собой?» «А я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажи, Эрколе, ты умеешь сделать бога?» Итальянец вознегодовал. «Ну, кто теперь этим занимается? У нас их столько наделали. На каждого римлянина 2 бога, 3 святых и еще 1 великомученица. Ты не думай, что я в Бога не верю». Эрколе даже перекрестился. «Но я вообще не хочу ничем заниматься, а тем паче таким скучным ремеслом. Если бы я делал что-нибудь, то только подтяжки. Это удивительная вещь». Эрколе оживился. «Я их никогда не носил, но видал на Джузеппо Крапапуччи и даже пытался ночью стащить, только он проснулся».